в заснувшем лагере, прислушиваясь к рыканью леопардов, истерическому хохоту гиен, ожидавших добычи, и могучему храпу, доносившемуся из всех палаток и шалашей. От этого храпа ужасно клонило в сон. Спасал только крепчайший кофе, сваренный из зерен, сорванных прямо тут же с куста. Дичка. Кофе был отменный, ведь страна стоячего солнца — его родина. Леопарды напасть на них не решились, лишь задрали одного отставшего мула. А вот павианы однажды набросились на караван, еле отбились от них палками. Так они странствовали по Эфиопии, не подозревая, что дома его считают погибшим, потому что в газетах или долго не появлялось никаких сообщений о судьбе экспедиции, или лихие репортеры ради сенсации начинали сочинять невероятные истории о том, будто русский профессор Вавилов съеден крокодилами. Хлопот у Вавилова в этом путешествии было немало. И с дикими обитателями абиссинской саванны, и с местными жителями. Но ради того уникального богатства, какое постепенно накапливалось в переметных суммах, он готов был вынести в 100 раз больше любых опасностей и невзгод. Абиссинское Нагорье оказалось, несомненно, центром богатейших формообразований, родиной твердой пшеницы, как Афганистан мягкой. А до открытия Вавилова считалось, будто в этих малоразвитых странах с отсталым земледелием никаких интересных материалов для селекционеров быть не может. Никто не посылал сюда ботанических экспедиций. Материалы, собранные Вавиловым в Эфиопии, обогащали новым интереснейшим открытием генетику. Они показывали, что гены культурных растений, определяющие их наследственность, распределяются не беспорядочно, хаотически, а подчиняясь строгим закономерностям в зависимости от географических условий. Становилось ясно, что интересны не только сами центры происхождения тех или иных культурных растений, но и соседние районы. Наследование признаков происходит по сложным законам генетики. Сильные, доминантные, как их называют, гены подавляют более слабые, рецессивные. Так обычно бывает в центрах происхождения данного вида растений. А в соседних районах, куда эти растения завезли уже позже, доминантные гены не могут помешать проявиться рецессивным, от которых тоже ведь зависят многие полезные признаки. Значит, и тут надо искать ценные материалы для выведения новых сортов, ведь селекция – это эволюция, направляемая волей человека, любил напоминать Вавилов. Это открытие обогащало и учение о центрах происхождения культурных растений, и систематику, и генетику. А подсказало его Вавилову, как он потом шутя любил говорить, то, что доминантные признаки во время путешествия по Эфиопии так и лезли ему в глаза на каждом шагу. И люди с черной кожей, и пшеница с темно-фиолетовыми, почти черными колосьями, и черная морковь. Множеством ценнейших образцов пополнилась его коллекция. До сих пор, помните, была неизвестна науке твердая пшеница без остей. Давно селекционеры пытались вывести ее, скрещивая с безостными мягкими пшеницами обычные остистые твердые. Увы, ничего хорошего не получалось. Но закон гомологических рядов предсказывал, что так же, как и у мягких, должны существовать безостной формы и твердых пшениц. И Вавилов нашел ее в Эфиопии. А теперь вдруг эта неожиданная встреча на тропе в зарослях, опасность разбойного нападения